то нарвет желтунчиков. И в землю втыкает, будто тын городит. А вокруг раздолье, холмы да ручьи, да ветерок теплый. Ходит, траву колышет.